Павел возвращается в Иерусалим. Деяния святых апостолов, 20 глава с 1 стиха по 21 главу, 17 стих. Когда в Ефесе мятеж улегся и опасность миновала, Павел, призвав учеников и дав им наставление, отправился в Македонию. Деяния апостолов, 20 глава, 1 стих. О цели посещения узнаем, читая из 19 главы 21 стиха. Павел положил в духе прошед Македонию и Ахайю идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». Многие факты этого путешествия даны весьма в краткой форме. Между тем, эти недостаточные сведения, к счастью, дополняются посланиями самого апостола. Так, пребывание апостола в Македонии связано с большими переживаниями, которые Павел испытал. Он беспокоился о состоянии дел в Коринфе, куда был послан Тит, принести сведения оттуда. Встреча апостола и Тита намечалась в Троаде, но Тит почему-то задерживался. О переживаниях апостола узнаем, читая его второе послание Коринфянам 2:12-13. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там моего Тита». Спустя некоторое время они встретились, и эта встреча была радостной, ибо Тит пришел и принес утешительные сведения из Коринфа, о чем мы узнаем, читая второе послание Коринфянам 7:5-7. Можно отметить также, что в это время, по получении данных из Коринфа, апостол написал второе послание Коринфянам, носителем которого был Тит и два других брата, 2 Коринфянам 8:17-19. Краткие сведения о пребывании апостола в Элладе, то есть Греции, отмечены в стихе 2 и 3 20 главы. «Пребывая 3 месяца здесь, находясь, скорее всего, в городе Коринфе. В это время и было написано им послание к римлянам, где он информирует верующих Рима о цели его путешествия в Иерусалим, а также и в Рим», Римлянам 15:22-29. Читая это послание, находим важное упоминание апостола, а именно: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме», Римлянам 15:25-26. Сколько посвящает апостол места предметам, связанным со сбором для бедных, достойно замечания. Он побуждает к этому христиан Коринфа в своем втором послании 8:1-8. Даже некоторые предполагают, что упомянутые в Деяниях апостолах 24 братья Аристарх, Гай, Тихик и Трофим производили сборы в различных названных местах. После 3-месячного пребывания в Элладе, вместо того, чтобы направиться прямой дорогой в Сирию, вернулся через Македонию, ибо иудеи злоумышляли против него, стих 3. Спутники апостола ожидали его в Троаде. Там Павел провел целую неделю. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжит слово до полуночи. 20 глава Деяний святых апостолов, 7 стих. Эти слова евангелиста Луки свидетельствуют весьма красноречиво, что ученики, то есть христиане в городе Троаде, праздновали не субботу, а первый день недели, то есть воскресенье, и собирались для преломления хлеба. Собрание затянулось. Апостол имел что сказать, но даже и его слова не всех захватывали. Один юноша уснул, сидя на подоконнике, и упал с третьего этажа. Все были встревожены. Но Павел Сашет пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Стих 10. Так некогда был воскрешен пророком Ильею сын вдовы Сарепцкой. 3 Царств 17:21. Выражение апостола Павла «душа его в нем» не значит, что душа его еще в нем, то есть, что отрок еще не умер. Это значит, что душа его опять в нем, что умерший отрок опять жив, то есть воскрешен. Это еще одно свидетельство, что душа не просто жизнь, а действующая невидимая сила, управляющая телом человека, какая в момент смерти оставляет тело, Бытие 35:18, и какая при воскресении возвращается в тело, 3 Царств 17:21-22. Дальнейший путь апостола проходил через Асу, Митилину, Самос, Трагилия и Мелит. 20 глава, Деяния апостолов, с 13 по 15 стих. Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, так как, торопясь попасть в Иерусалим в день Пятидесятницы, Павел не смог остановиться в Ефесе. Стих 16. Прощальная речь апостола Павла пред пресвитерами представлена нам в стихах с 18 по 35, как живое свидетельство о глубокой и трогательной любви апостола, о состоянии церкви того времени и о деле Евангелия между язычниками. Павел наставляет пресвитеров с необыкновенной кротостью и мягкостью. Он чувствует, что говорит с ними в последний раз. Он напоминает о своей деятельности между ними, как он служил Господу со всем смирением и со слезами, стих 19. Он предостерегает и от ложных учителей, и от еретиков, стих 29, призывая их к бодрствованию, стих 31. Сказав это, он преклонил колено свои и со всеми иными помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. С 37 по 38 стих. Из Милита Павел со своими спутниками, в числе которых находился Лука, стих 1, 21 главы Деяния святых апостолов, приплыли на корабле в Кос, родина Гиппократа, основоположника древней медицины, а оттуда в Родос, портовый город, стих 1. Здесь находился знаменитый колосс Родосский, бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца, созданная скульптором Харрисом около 300 года до Рождества Христова и считавшаяся одним из чудес света. В Патаре они сели на корабль, который, миновавший остров Кипр, привез их в Тир, портовый город Сирии, стих 3. Тир когда-то был могущественным городом-царством. Тирский царь Хирам был другом Давида и помог Соломону построить храм Господу в Иерусалиме. Гордость погубила этот город. Его разрушение предсказывал пророк Иезекииль около 590 года до Рождества Христова, а разрушение совершил Александр Македонский в 33 году до Рождества Христова. Позже город был восстановлен, и некоторые из его жителей слушали проповеди Христа. Марка 3:8, Луки 6:17. Христиане этого города, по внушению Святого Духа, просили Павла не ехать в Иерусалим. Стих 4. Эта просьба не ходить не была внушением Духа, а только их личная просьба, основанная на откровении Духа. Но великий апостол в совершении их знал волю Духа Святого, и, зная о предстоящем ему, шел в Иерусалим по влечению того же духа. 20 глава, 22 стих. Нечто похожее испытал апостол, когда, оставив Тир, побывав один день в Птолемаиде, достигли Кесарию, где нашли приют в доме Филиппа Благовестника. 21:8. Очень интересно было спустя 20 лет снова встретить этого верного мужа, о котором упоминалось раньше. Деяния апостолов 6:5, 8:5, 26:40. Теперь он имеет 4 дочерей, пророчествующих, стих 9. Однако не они, но пророк Агав предсказал, что в Иерусалиме Павла свяжут и предадут в руки язычников. И снова, как в Тире, верующие в любвеобильной заботливости о судьбе апостола просили его не ходить в Иерусалим. Но он определенно заявил: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Стих 13. Апостол руководствовался не личными пожеланиями и советами братьев, а внушением и требованием Святого Духа. И он это ясно сознавал. «Хочу, готов, неодолимое влечение Духа». 20 глава, 22 стих. Вполне согласовалось с его собственным желанием.